Я на время отключилась. Мне нравилось на него смотреть. У него были большие красивые глаза. То ли серые, то ли серо-голубые. Интересный цвет. Он меняется в зависимости от освещения. В ясный солнечный день в них больше голубизны. Такое ощущение, что из тумана над речкой встает ленивое заспанное солнце. А в пасмурную погоду небо свинцовое. И тот же туман густой, напитанный влагой, которую с огромным трудом сдерживают густые ресницы, похожие на медную проволоку. «Георгина Георгиевна!» «Извините, задумалась», — я улыбнулась. «Так о чем мы?» «На месте убийства найден ваш пистолет». «О, Господи! А я-то гадала, куда ж его задевала. А он, оказывается, обнаружен рядом с трупом. Нашелся. Вот счастье». «Значит, вы не отрицаете, что оружие принадлежит вам?» «Послушайте, Ярослав, у меня пропал пистолет. Вы что-то там нашли, где-то, пробили по базе. Я купила оружие на законном основании, прошла соответствующую медкомиссию, получила лицензию». «Зачем вам оружие?» «Я одинокая женщина, у меня даже собаки нет». Я притворно вздохнула. «С весны до глубокой осени я подолгу живу на даче. Дом большой, в нем по ночам бывает страшно. На дачах орудуют грабители. Разве вам это неизвестно?» «Мне это известно, но вы вполне могли бы обойтись травматикой». «На нее теперь тоже нужно разрешение. Все равно собирать кучу справок. Так, может, сразу боевой? Пистолет, я имею в виду. Чего мелочиться?» «Оружие есть оружие», — разозлился он. «Вещь чрезвычайно опасная». «А я люблю опасность. Знаете, сколько раз меня штрафовали за превышение скорости?» «Вы опять?» Он хотел встать, но я сказала: «Сидите. Не надо бегать от меня по кабинету. Здесь все равно негде спрятаться». «Ну, в общем, так. Я уже понял, что сотрудничать вы не хотите». «Хочу». «Очень хочу. Но и вы поймите, я его не убивала. Почему я должна садиться в тюрьму за преступление, которого не совершала?» «Но вы приехали последней». «Да, приехала, вошла в дом и увидела труп. Меня подставили». «А пистолет?» «Украли. На нем ведь нет моих отпечатков пальцев». «Да ведь вы их стерли. И ручки деревянные протерли, и выключатели», — разгорячился он. «Вот спасибо. Теперь я знаю, где точно нет моих отпечатков». Он растерялся. «Я вас недооценил, Георгина Георгиевна. Думал, вы другая». «Старая жопа». «Я думал, вы нормальная женщина», — с обидой сказал он. «А вы не женщина. Вы...» «В общем, так нельзя», — рассердился мой Ярослав Борисович, совсем как мальчишка. «Лапочка просто. У меня аж слюнки потекли». «Убили? Признайтесь. Суд это учтет, и вы получите снисхождение». «А вы премию. Давайте лучше я вам заплачу. Сумма будет значительной, обещаю. Зачем вам какие-то копейки от государства? Берите меня. Я состоятельная дама, да вы, наверное, уже навели справки. Теперь у меня к тому же появился шанс стать ректором, и я его не упущу». «Вы очень ошибаетесь, госпожа Листопадова. Вы убили, и вы сядете, а ректором будет кто-то другой». «Это вы ошибаетесь», — мягко по-кошачьи сказала я. «Сядет другой, а я буду ректором. Пари?» «Мне надо подготовиться к следующей беседе с вами». «Мне тоже. Надеюсь, вы не будете больше от нас бегать?» «От вас нет. От вас, Ярослав». «Борисович, пропуск подпишите?» «Под подписку о невыезде. Только на таком условии я вас отпущу. Пока отпущу». «Что ж с вами поделаешь?» — я вздохнула. «Под подписку, так под подписку». «Все это время вы будете находиться в Москве по адресу вашего фактического проживания». «Я поняла». «И придете ко мне на допрос по первому моему требованию». «Наконец-то! Наконец-то мы вдвоем! Вы первый раз сказали «я».